Но сегодня размышления Феликса о том, почему вид обнаженного зада Долорес наводит его на мысли о престарелой матери, привели трех пожилых участниц группы в такую ярость, что они накинулись на него с оскорблениями. И тогда на защиту Феликса бросилась Долорес, по-видимому, смыв неприязнь мужа к собственным ягодицам священной влагой слез. В результате муж и жена упали друг другу в объятия и слились в поцелуи. Занятие закончилось под их восторженный дуэт. «Вы спасли наш брак». Кэти прекрасно понимала, что не сделала для них ничего особенного. Разве что предоставила возможность высказаться. Но обычному человеку большего и не требуется. Публично унизив себя или свою половину, он создает ситуацию, выйти из которой можно лишь двумя путями. Он или спасает свою половину, или его половина спасает его. Решение сексуальных проблем британского населения казалось настоящей золотой жилой. То, что Кэти смогла это разглядеть, она относила за счет своей незаурядной проницательности. Кэти широко зевнула и почувствовала, как заурчала в желудке. Сегодня она отлично поработала, а значит, в качестве награды заслужила хороший ужин, после которого так сладко будет поваляться перед телевизором. Кэти любила старые фильмы с их романтическими нюансами. Постепенно наплыв темноты в решающие моменты волновал ее кровь куда сильнее, чем наезд камеры на интимные участки тела или звук тяжелого дыхания. На сегодняшний вечер она припасла кассету с фильмом «Это случилось однажды ночью». Кларк, Клодет и восхитительное напряжение между ними. Кларк Гейбл и Клодет Кольбер — исполнители главных ролей. Вот чего не хватает большинству пар. В тысячный раз за этот месяц подумала Кэти. Сексуального напряжения. Для воображения совсем уж не осталось места. Наш мир — это мир мужчин и женщин, которые все видели, все знают, все сфотографировали. Им больше нечего предвкушать, для них нет секретов. Но лично ей жаловаться не на что. Такое положение дел в мире делает ее богатой, и пусть она похожа на бегемота, но никто и не вспомнит об этом, стоит им лишь увидеть дом, в котором она живет, одежду, которую она носит, драгоценности, которые она покупает, или автомобиль, который она водит. К этому-то автомобилю Кэти направлялась сейчас. Сегодня утром она оставила его на частной стоянке в квартале от клиники, где проводила дни и вечера. Ох, а дышит она действительно как-то слишком уж тяжело, — поняла вдруг Кэти и остановилась у поребрика отдохнуть перед тем, как переходить дорогу. Одной рукой она оперлась о фонарный столб, пережидая, пока сердце чуть замедлит свой стук. Вероятно, ей все-таки следует призадуматься о программе похудания, так настойчиво предлагаемой ей врачом. Но Кэти тут же отмахнулась от этой мысли. «Зачем жить, если не наслаждаться жизнью?» Налетел ветерок и откинулся ее щек в волосы, погладил затылок прохладой. «Минутка отдыха, вот и все, что требуется. Надо только отдышаться, и она снова будет в полном порядке». Кэти постояла, прислушиваясь к тишине улицы. Это был частью жилой, частью деловой район. Офисы в этот час уже закрывались, а окна квартир отгородились от ночи плотными занавесями. Странно, но Кэти раньше никогда не замечала, как пустынны и безмолвны здешние улицы в 11 часов ночи. Она оглянулась и поняла, что в таком месте может случиться что угодно, как хорошее, так и плохое, и свидетелей случившемуся, скорее всего, не найдется. Ее пробрала дрожь. «Стоит поторопиться», — решила Кэти. Она шагнула на проезжую часть и двинулась на противоположную сторону. Машину на другом конце улицы она не видела до тех пор, пока ей в лицо не ударил свет фар. Автомобиль сорвался с места и с ревом понесся прямо на Кэти. Ослепленная, она заторопилась вперед, но автомобиль настиг ее.